не обошел всех друзей и не выспросил их в мельчайших подробностях о том, что я вытворял. Вот и сейчас мне непременно нужно было узнать, что я делал вчера ночью. — Прекрасно, сэр. Итак, вы не убивали мистера Хэя? Мастерс дружелюбно ослабился. — Насколько мне известно, нет, — ответил Блайстоун, улыбаясь не менее дружелюбно. Все сели. — Итак, — заявил старший инспектор, — положение таково. До сих пор мне не удалось добиться ни от одного фигуранта сколько-нибудь важных показаний. Но есть вещи, которые невозможно отрицать. Мы не можем отрицать того, что мистер Хэй мертв. — Совершенно верно. — Произошло убийство, — продолжал Мастерс, захлопывая капкан. И мы совершенно уверены, что его убил злоумышленник и число тех, кто находился у него в гостях. Продолжать не было необходимости. Слова старшего инспектора возымели должное действие. Бонита Синклер отставила бокал с хересом на стоящий рядом стол и, широко раскрыв глаза, с ужасом смотрела на него. Блайстоун, который слушал кивая, как примерный ученик, перебил Мастерса. — Вы хотите сказать, что его убила либо миссис Синклер, либо Шуман, либо я? — Если вы так ставите вопрос, сэр, то да. — Инспектор, это нелепо. — Почему? — Потому что вы городите чушь. Рассудительно и резко ответил Блайстоун. — Ни у одного из нас... Не было причин убивать его, уверяю вас. Он был нашим другом. Я думаю, что имею право говорить от имени всех. — Зачем нужно говорить от имени всех? — негромко спросил Мастерс. Блайстоун смерил его суровым и одновременно ироническим взглядом, однако ответил не сразу. — Не вижу необходимости, инспектор, цепляться к словам. — Хорошо, я буду говорить за себя. Однако было бы более вежливо вначале спросить мнение хозяйки, миссис Синклер. Вот и все. И вдруг хирурга прорвало. Видимо, он испытывал ненависть ко всяческим уловкам и ухищрениям. Послушайте меня. Скрывать правду ни к чему. Иногда Хэй меня раздражал. Многие люди считали его шутом гороховым, хамом и грубияном. Но мне он был добрым другом. Он оказал мне массу услуг, с ним не было скучно, и я готов как угодно помогать вам, лишь бы его убийцу повесили. Высказавшись, Блайстоун как будто бы устыдился собственной несдержанности. — Прекрасно! — бодро воскликнул Мастерс. — Наконец-то начинается разговор, какого я ждал. А теперь ответьте, пожалуйста. Вы не удивились тому, что мистер Хэй пригласил вас в гости в 11 вечера? — Да нет, не особенно. — А ваша дочь утверждает, что вы не любитель вечеринок. — Причем здесь моя дочь? — внезапно рассердился Блайстоун. — Мне говорили, что вчера она доставила вам немало хлопот. Примите мои извинения. — И потом. Не понимаю, что она имеет в виду. Я, конечно, не принадлежу к числу золотой молодежи, а в выходках, которые нам прожужжали все уши, но я не считаю себя стариком, которому нужно возить в инвалидной коляске. — Кстати, — не унимался Мастерс, — не говорил ли мистер Хэй, что собирается вечером сообщить вам нечто важное? Блайстоун оглянулся на Бониту Синклер, та наградила его загадочной улыбкой. Вопрос инспектора, по-видимому, разозлил его не на шутку. Он резко повернулся к Мастерсу. — Сообщить нечто важное? — Нет, не понимаю. — Вы сказали, что Хэй оказал вам массу услуг. Что это были за услуги? — Ну, он приобретал для меня ценные бумаги и всегда выгодно, а еще давал мне немало дельных советов. — Вот как? — И ваши деньги, мэм, он тоже помещал в ценные бумаги? — спросил Мастерс, разворачиваясь к хозяйке. Она сохраняла тот же серьезный вид, как вчера ночью. Черные волосы ее были теперь аккуратно разделены пробором и заплетены в две баранки над ушами. Она наклонилась к огню, положив руку на колено, словно какая-нибудь старая актриса на классическом портрете. Однако ее поза не выглядела театральной, она держалась очень естественно и непринужденно. — Довольно часто «Мистер Мастерс, я совершенно ничего не смыслю в денежных делах, и мистер Хэй всегда охотно мне помогал».